Я будущее ваше, и возможность полетов, и познание тайны себя, и овладение Агни, и достижение бессмертия, то есть состояние непрерываемого сознания, и мир на земле, и пастырь единого стада единой семьи всех народов земли, и носитель сокровенного знания. Шамбала — это будущее человечества, и Майтрея — владыка его. Учение света людям дано, от принятия его зависит судьба мира. Неужели не видите, что без учения в будущее уже не пройти? Чудовищные деяния тьмы вызовут мощное огненное противодействие всех, в ком теплится возможность преображения. Последняя великая революция – это восстание духа против тирании тьмы, против войн, насилия, порабощения и власти золота, и борьба за свободу, за счастье народов. Оно будет означать рушение старого мира и всех, кто за него, и новое небо, и новую землю, и полное преображение жизни. Родине вашей принадлежит будущее, и ничто, никакие усилия и происки ее врагов не сокрушат ее мощи, ибо мы стоим зорко на страже ее счастья и преуспеяний.